Глава 6. «Что пьешь?» Гордеев сажает меня рядом с собой, и мне кажется, на лицах девиц, сидящих за этим же столиком, появляется отвращение. Осматриваю остальных присутствующих, зачем-то отыскивая Тимура, и встречаюсь с его холодным, равнодушным взглядом. Не знаю, чего жду от него. Возможно, защиты или поддержки, но в глубине души понимаю, что он – моя главная опасность. Именно его мне стоит опасаться, потому что без согласия моего сводного брата его дружки ничего мне не сделают. А если со мной что-то и случится, тогда Тимуру придется оправдываться перед отцом. Поэтому я делаю то, чего никогда не позволила бы сделать себе в незнакомой компании. Я расслабляюсь. Да, вот так легкомысленно. Братец говорил мне, что я не их круга, и максимум, чего достойна, это убирать за ним и его друзьями. А в итоге пока что я сижу рядом с одним из его лучших друзей, и тот ухаживает за мной как за равной. Конечно, меня напрягает факт неизвестности и то, что именно он имел в виду, когда говорил о подарке. И вообще, вся эта компания не вызывает у меня положительных эмоций. Не знаю, чего именно добивается Тим, явно ничего для меня хорошего. Но ведь и я тоже могу удивлять. Так почему бы не принять его вызов? Я просека. Пусть банально, но что-то более крепкое я опасаюсь пить в обществе этих мерзавцев. Да и вообще страшно брать хоть какие-то напитки из рук малознакомых людей. Но достаточно создать видимость, будто я пью, верно? Отлично, — обаятельно улыбается именинник и машет рукой официантке в костюме чудо-женщины. И я только сейчас замечаю, что вся вечеринка оформлена в стиле марвеловских фильмов, хотя сам виновник торжества одет в белую рубашку, светлые брюки и в тон им пиджак. Но у большинства гостей в наряде есть хотя бы одна деталь, напоминающая Марвел, а на ком-то надеты полноценные супергеройские костюмы. Тимур все это время не сводит с меня глаз, наблюдая за моим поведением. И меня отчего-то это будоражит. Знаю, он ждет, когда я проявлю слабость, как это было во время его вечеринок у нас в особняке. Но сегодня я хочу доказать сводному, что я не так проста. И пусть это не то место, где я предпочла бы находиться прямо сейчас, но как минимум получить от этого вечера немного удовольствия можно. Главное – не терять бдительность и не позволять задурить себе голову. «Прости, не знала, что будет тематическая вечеринка», – улыбаюсь я, отворачиваясь от сводного и сосредотачивая свое внимание на имениннике. «Я бы приготовилась лучше. Если мне уделяют внимание как кому-то особенному, то почему бы не подыграть? Ты и так выглядишь крышесносно». Миг закидывает на спинку дивана руку позади меня и садится ко мне в полоборота. В неоновом освещении его глаза меняют цвет, но он не выглядит зловеще, как, к примеру, Тимур, к которому то и дело притягивается мой взор. Миг вообще очень привлекательный парень. Темные, коротко стриженные волосы, какие-то неестественно яркие синие глаза, цвет которых не удается перебить даже разноцветному неону, правильные черты лица и спортивное телосложение. Он кажется приятным. И если бы я не стала свидетелем их оргии, то вполне могла бы очароваться. Но теперь я знаю, как на самом деле они любят развлекаться, и не позволю ввести себя в заблуждение. Поэтому все, что не делается, все к лучшему. Он осматривает мое лицо, то и дело возвращаясь к глазам, и постоянно улыбается. В какой-то миг мне даже кажется, будто он ждал весь вечер именно меня. «Тебе нравится?» В ужасе понимаю, что флиртую с ним. Часть лица, что повернута к сводному, нестерпимо жжет, будто он не отводит от меня взгляда ни на мгновение, и хочется почесать кожу в том месте, куда направлены его глаза, скинуть с себя его взор, будто мерзкое насекомое, ползающее у меня по лицу. Но я сдерживаюсь, чтобы не показать ему того, что он способен пошатнуть мое равновесие. И тем не менее, думая о том, что он следит за мной, я ощущаю, как учащается сердцебиение. Идея о том, чтобы повернуть ситуацию против него, приходит внезапно и кажется настолько гениальной, что азарт мгновенно растекается по венам, а меня бросает в жар. Мне не терпится воплотить задуманное в реальность, поэтому... Я делаю то, чему научилась, наблюдая за матерью. Флиртую. Я была не уверена, что это платье подходит случаю. Провожу пальцем по коже под ключицей. Взгляд Мика опускается ниже, наблюдая за моими действиями. И это производит на меня странный эффект. Будто я имею над ним власть и могу управлять ситуацией. Ради эксперимента веду пальцем ниже, к декольте. Так жарко здесь. Вижу, как темнеет его радужка, и меня это пугает. Прекращаю то, что начала, откидывая волосы за плечо, и тянусь за бутылкой воды, что стоит на столе. Пульс зашкаливает, потому что мне страшно от того, куда может завести мой эксперимент. И пока я к такому не готова. Но тут приносят заказ именинника. Мик достает бутылку из ведерка со льдом и открывает пробку, наполняя мой фужер. «Эй, народ!» — смолкает музыка, и по залу разносится голос Гарика. «Камон! Кажется, вы забыли, для чего мы все сегодня собрались!» Он поднимается на небольшую сцену перед диджейским пультом. «Давайте все сюда!» — подзывает гостей ближе. Присутствующие, и Мик в том числе, поднимаются с мест, приближаясь к сцене. «Для чего мы тут, а?» — обращается он к толпе. «Ради Мика!» — отзываются друзья. «И что мы хотим сделать?» — спрашивает в микрофон и вытягивает его перед собой, чтобы ответы людей из зала слышались из колонок. «Поздравить! Так давайте не будем киснуть и сделаем это! С днем рождения! С днем рождения!» Парень машет рукой, чтобы ему помогали. И толпа скандирует вместе с ним. Все это кажется каким-то безумием, которому я не могу не поддаться. Мик выходит на сцену. Гарик его обнимает за шею, продолжая кричать в микрофон. Я со всем залом хлопаю в ладоши и выкрикиваю поздравления. А Мик, будто настоящая рок-звезда, стоит, раскинув руки в стороны и купаясь во всеобщем обожании. «И это не все. Мы с братишками, — снова говорит Гарик, — приготовили для тебя сюрприз, но получать ты его будешь частями. И для начала...» — он снова приобнимает его за шею. «Приглашаю нас всех в эротический сон нашего именинника!» На пару мгновений свет в помещении гаснет, а затем включается тусклое красное свечение, и из колонок льется соблазнительная музыка, разбавленная томными женскими стонами. Вспыхивается прожектор, направляя луч в центр зала, где на стуле уже сидит именинник, а к нему со всех сторон выползают на четвереньках танцовщицы – в стрипах и в костюмах супергероинь и суперзлодеек. То, что происходит дальше, вгоняет меня в краску, потому что эти девушки начинают не просто танцевать вокруг именинника, но и раздеваться догола. Мне стыдно смотреть на происходящее, и в то же время это так красиво, что невозможно отвести взгляд. Не замечаю, как осушаю бокал, и кто-то меняет мне его на наполненный. Непонимающе смотрю на обновленный фужер. «А ты не такая и скромница, сестрица!» — слышу голос над ухом. «Я в тебе не ошибся!» — усмехается Тимур. «И очень скоро ты докажешь это!» «Что?» — я не понимаю, о чем он говорит. Оборачиваюсь и вижу, как его утягивает к диванчикам блондинка, за которой он охотно следует. А мне отчего-то становится неприятно. Отворачиваюсь, больше не смотря на сцену, разглядывая невидимую точку в пространстве и думая над тем, что нужно убираться отсюда. Когда номер заканчивается и возбужденная толпа возвращается к столикам, а диджей снова крутит танцевальную музыку, я не знаю, куда себя деть. Возвращаться на прежнее место не хочется. И вообще весь мой запал мгновенно испаряется. Его место занимает неуверенность в себе и дискомфорт. Вижу, что Тим все еще общается с той самой блондинкой, что заливисто смеется, слушая его. А у меня внутри неприятно жжет от увиденного. Кажется, ему действительно с ней интересно. Мик еще занят где-то со своими гостями, а я вновь ощущаю себя лишней. «Показушники и позеры!» Оборачиваюсь на мужской голос и замечаю у барной стойки высокого парня в классическом костюме. Он явно старше меня и выглядит тут словно воспитатель посреди детского сада. «Тебе, похоже, тоже не сильно весело», — усмехается он, салютуя мне бокалом. «Вы мне?» «Ты одна не бьешься в экстазе от этой тусовки», — окидывает меня взглядом. «А вам разве не весело?» «Не понимаю, что ему от меня нужно». «Мне? Считай, что я вынужден тут находиться». «Почему?» «Разве обязательно быть там, где вам не хочется?» «Обязательно, если это день рождения младшего брата», — усмехается он. «Так вы брат Мика?» «Мика, а точнее Михи», — смеется он. «Виктор», — протягивает мне руку. «Стефания», — отвечаю на рукопожатие. «Составишь мне компанию? Могу рассказать тысячу и одну историю об этом мелком говнюке, услышав которые, все эти восторженные девочки перестали бы стелиться перед ним ковром. А знаете, я с удовольствием послушаю, потому что я тоже вынуждена тут находиться», — он хмурится. «Тимур Залесский, мой сводный брат, и меня отправили с ним заводить нужные знакомства». «Тогда ты по адресу», — радуется Виктор. «Я могу свести тебя с реально полезными и интересными людьми». «Так с чего начнем?» — смотрит он вопросительно. «Я бы послушала для начала пару-тройку позорных историй именинника». Подсаживаюсь на барный стул рядом с парнем, поймав себя на том, что не ощущаю неловкости в его обществе. Похоже, вечер не так уж и плох. Но это оказалось только началом вечеринки.